набравшись нахальства, предложил режиссеру свои услуги в качестве поэта. Получил добро и написал абсолютную чушь, идиотские верши. К моему удивлению, Луков верши эти одобрил. Что говорили в мой адрес как поэта, снимавшиеся под эту фонограмму артисты, в печати публиковать неудобно. Сцена с песней была снята. Посмотрели, ничего не получилось. Мелодия лирическая, в народном духе, а слова совсем идиотские. Но тут, к счастью, приехал на несколько дней с фронта Женя Долматовский, посмотрел мою поэтическую продукцию, соответствующую ее аттестовав, и написал на мою мелодию прекрасные стихи, которые полностью стилистически и интонационно слились с музыкой. Но песня стала уже другого характера, и Луков поместил ее в эпизод, когда Пархоменко со своими соратниками возвращается после боя. И таким образом мое поэтическое творение осталось за бортом. А ведь как поэтично начиналось. Лучок да картошка, огурчик соленый, мировая закуска в огороде растет. Что надо мне в жизни, лишь садик зеленый, свой зеленый садик-огород. Дружили мы и работали с Женей долгие годы, никогда не ссорились, всегда находили в работе общий язык, и я бесконечно благодарен моему другу за те прекрасные стихи, которые долгими десятилетиями еще хранятся в душах людей, их полюбивших. Кино Ломашкин. Лет 30 тому назад, перелистывая купленный в букинистическом магазине комплект журнала «Рампа и жизнь» за 1915 год, я в номере 19 от 29 ноября обнаружил вот такой текст. Письмо в редакцию. Милостивый господин редактор. В октябре текущего года некто А.П. Ломашкин, владеющий кинематографическим предприятием под фирмой «Кино Ломашкин» по Тверской улице 37, квартира 35, пригласил меня для переговоров о сценарии на тему последних событий. После выяснения условий в присутствии пришедшего со мной Г.А. Левицкого, я обещал прочитать господину Ломашкину на следующий день подробный конспект сценария, который и был мной прочитан на следующий день Ломашкину в присутствии того же Левицкого. Сославшись на необходимость совещания с режиссером, ставящим картину, господин Ломашкин убедил меня оставить ему подробный конспект до вечера. С этого времени ни конспекта, ни денег по условию, ни господина Ломашкина я не видел. В ответ на мое предупреждение по телефону о возврате конспекта и возбуждении мной против господина Ломашкина уголовного преследования в случае постановки картины по моему конспекту без разрешения, господин Ломашкин убеждал меня в своей непоколебимой честности и корректности в данном деле. На днях в кинематографе «Люкс» просматривалась картина «Золото за славянскую кровь», которая в точности снята по моему конспекту сценария, даже без изменения деталей. Предупреждая об этом авторов от возможных деловых сношений с предприятием «Кино Ломашкин» по Тверской, 37, квартира 35, я одновременно привлекаю Ломашкина по статье, карающей за мошенничество. Лев Никулин. Со Львом Вениаминовичем Никулиным мы были много лет в добрых отношениях, несмотря на разницу в возрасте. Как же можно было упустить такой шанс для розыгрыша? Я тут же сел, написал письмо и отправил его по адресу Льва Вениаминовича. Вот оно. Уважаемый Лев Вениаминович, пишет вам внучка Ломашкина, который в 1915 году совершил с вами неблаговидный поступок на почве кинематографической деятельности. Не заплатил вам денег за сценарий «Славянская кровь». Сейчас мой дед тяжело болен, и единственное, что его бесконечно терзает, это поступок, который лежит бременем на его совести. Была бы вам крайне признательна, если бы вы, чтобы облегчить предсмертные страдания деда, прислали бы ему письмо прощения в его грехе. Поторопитесь, дед очень плохо, вряд ли долго протянет. Уважающая вас, далее следовали фамилия, имя, отчество моей заранее предупрежденной тещи и ее адрес. Писатель немедленно ответил. Вот его письмо. Сударыня. Деда вашего я помню крайне смутно, а эпизод со сценарием начисто выветрился из моей памяти. Когда мы были молоды, мы все делали много опрометчивых поступков, и, конечно, никаких претензий к вашему деду я не имею. Так ему и скажите, простите, забыл его имя, отчество. Передайте, пожалуйста, ему привет. Надеюсь, что его здоровье не так плохо, как вы об этом пишете, Лев Никулин. Тогда я завершил переписку. Уважаемый Лев Вениаминович, к сожалению, несмотря на ваши пожелания, мой дед А.П. Ломашкин вчера скончался в страшных судорогах. Перед смертью он с благословением повторял ваше имя. О дне похорон звоните по телефону, следовал мой номер. Там же продается козетка красного дерева, ваша книга «Тайна сейфа» и говорящий попугай-кокоду. На другой день раздался звонок. Говорил Лев Никулин. Сперва он попытался изобразить гнев, а затем я услышал откровенный хохот. Никулин был человеком с юмором. Совсем недавно, полвека с небольшим, студент композиторского факультета Ленинградской консерватории Василий Павлович Соловьев-Седой, вернувшись поздней летней ночью домой после веселой гулянки, никак не мог найти ключ от дверей парадного входа. Они в те времена на ночь запирались, а ключи...